Глава 4. Говорит командир атомной подводной лодки «Пересвет» капитан первого ранга Татарчук Дмитрий Иванович. Мы сейчас находимся на 52 градусах северной широты и 30 градусах западной долготы. Ураган застал нас в боевом походе, спаслись в котловине. Экипаж не пострадал, корабль исправен. Здравия желаю, капитан. Меня зовут Кружалин Игорь. Как я рад слышать человеческий голос. Мы уже думали, что единственные из людей, кто остались в живых. Как у вас там на земле? Какие последствия? Хреновые последствия, Игорь. Мы еле успели заскочить в котловину. Вы даже не представляете, что творилось с океаном на глубине 100 метров. Нашу лодку мотало как спичку. По нашим замерам, большую часть океана просто сдуло на сушу. Ума не приложу, где сейчас эта вода. Думаю, что суша затоплена, как в библейские времена. Космонавты ответили не сразу. Татарчук даже подумал, что связь пропала. Жаль, мы надеялись, что последствия окажутся слабее. Погоди, Игорь, мы тоже не истина в последней инстанции. Мы видим только то, что произошло посередине Атлантического океана, не более. Давай не будем унывать. Продолжайте передачу. Не только наша лодка была в океане. Американцы, китайцы, англичане, французы. Мы тоже попытаемся установить с ними связь, хотя из-за мусора в атмосфере волны не распространяются далеко. Хорошо, капитан. Мы это и собирались сделать. Как выглядит Земля теперь? Да как тебе сказать? Тучи висят низко, и они не серые, а коричневые, и из-за этого горизонт стал намного ближе. Понятно. До связи. Еле слышно донеслось сквозь помехи. Связь оборвалась. Татарчук посмотрел на наручные часы, заметив время следующего сеанса связи. «Пойду, перекушу пока». К следующему сеансу связи с космической станцией в рубку пришел и Терехин. Он уже был в курсе предыдущего разговора и не ждал, что его успокоят или подарят надежду. В нем снова проснулся военный, готовый решать задачи по мере поступления. Шуршащий помехами эфир начал заполняться модуляциями, похожими на человеческую речь, в каковую они постепенно перешли. «Это командир Пересвета, Татарчук. Мы вас слышим. Какие у вас новости?» «Здорово, командир. Это Кружалин. Хорошие новости. На связь вышли несколько подлодок. Одна наша, дизельная, она в Норвежском море. Есть американцы, где-то в Атлантике, но гораздо южнее вас. На нашей подлодке сломаны рули и винт. Они говорят, что видят горный хребет, выступивший из-под воды». «Отлично, Игорь. Уточни их координаты и передай, чтобы оставались на месте. Мы выдвигаемся им на помощь». «Не наскочите на мель. Думаю, что местами океан выдуло до дна». «Спасибо, Игорь. Будем внимательнее. Соображения есть, куда вода подевалась?» «Большая часть затопила сушу, и много ее распылилось в атмосфере». «Ясно». Снова затрещало, и голос космонавта ушел. «Возвращаемся?» — спросил Терехин у командира. «Так точно, Виктор. Здесь нам делать больше нечего». Команда субмарины, оставленная на дежурстве по самому минимуму, снова была поднята по штатному расписанию. В надводном положении, не опасаясь быть обнаруженной, как раньше, лодка двинулась обратным маршрутом. Пролегал он иначе, приходилось выбирать другие глубины, где с большей вероятностью еще оставалась вода. Мощный нос корабля рассекал грязные воды Мирового океана. «Привет, Игорь!» «Привет, командир!» «Оставили координаты наши парни с дизельной лодки?» «Нет, на связь к обещанному времени не вышли. Будем пробовать связаться на следующем витке». «Понятно. А мы выдвинулись к родным берегам с заходом в Норвежское море. А что у американцев?» «Джейн общается с ними. Говорит, они пытались подойти к берегу, но оттуда идет такое мощное и грязное течение, что они чуть не погибли в водоворотах. Сейчас их корабль стремительно уходит в океан. Имейте в виду, близко к берегам не подходить». «Спасибо, понял. Новые вышли на связь?» «Почти нет. Был слабый сигнал в одном месте, на западном побережье Америки, но мы ничего не разобрали. Я думаю, что ваших коллег полно по океанам спаслось. Просто сумятятся еще, никто не знает, как поступить правильно. Что делать с приказами, вот и молчат». Может, оно и так, но больше 2 километров глубины тоже не везде можно найти. По нашим расчетам, к полюсам ветер слабел. Визуально на полюсах его вообще не было. Но мы заметили одну странность. Льды в Арктике смешало с водой. У нас есть гипотеза, что ветер выдавил воду к полюсам. Но это гипотеза. Сейчас мы не видим, что там творится. Всю землю закрыло тучами. Спасибо, Игорь. До следующего сеанса. И пробуйте связаться с той дизельной подлодкой. Татарчук торопился договорить, потому что сигнал начал уходить. Ответом ему было шипение. «Значит так, семья», — громко сказал Егор. «По-видимому, нам здесь придется задержаться на большее время, чем мы рассчитывали. Посему предлагаю устроить небольшой субботник и навести небольшой порядок. Мы с мамой будем собирать грязь, а вы», — обратился к детям, — «мусор и относите его в дальний конец пещеры». «А зачем?» — не поняла Катя. «Может, на улицу его?» «Пригодится еще». Егор не стал разъяснять, зачем, потому что сам еще не знал, для чего. «Банки жестяные, не мните». «Хорошо», — ответил Матвей, имеющий большее представление об обстановке. Семья дружно занялась наведением порядка в пещере. Егор соскребал с пола уже основательно подсохшую грязь, а Тамара следом заметала автомобильной щеткой. Дети ходили парочкой, потому что фонарь светил только у Кати, и она не соглашалась передать его Матвею. Сестра светила, а Матвей собирал мусор в рюкзак. Потом они вместе несли этот рюкзак к дальней стене и там вываливали. Боль в мышцах мешала Егору работать. Он кряхтел, как старый дед, подолгу разминал спину после нескольких минут работы. Тамара сжалилась над ним. «На сегодня хватит. Торопиться нам некуда. Успеем еще навести порядок здесь». «Точно хватит. Не хватало мне спину сорвать». «Отбой, дети!» — крикнул он в глубину пещеры. Егор налил немного воды в котелок и поставил на газовую плитку. Огонь горел красным цветом. «Газ заканчивается», — заметил Егор. У него был еще небольшой запас сухого горючего, оставшийся от погибшего спелеолога. На нем можно было протянуть несколько дней, а потом... Потом следовало придумывать, из чего делать огонь. Не есть же крыс сырыми. «А что ты сделала с теми крысами?» — Егор вспомнил про свою добычу. «Так вон, висят, вялятся». Тамара махнула в сторону. Егор направил фонарь и увидел 3 висящих безголовых тушки. Его передернуло. «Ладно, привыкнем», — ответил он сам себе. Подошли дети. В руках Катюшки была непонятная грязная вещица. «Что за грязь ты притащила?» — спросила ее мать. «Это котик плюшевый», — ответила ей дочь, прижав к себе грязный комок. «Как догадалась, что котик?» — спросил отец, сомневаясь, что этот бесформенный ком похож хоть на кого-нибудь. «Это котик Томас», — настойчиво сказала Катя. «Вот отмою и увидите». «Ну что, пещерные труженики, пойдем глаза тренировать. А то вы, я смотрю, не больно-то на улицу собираетесь». Град и дождь прекратились, в воздухе пахло сыростью. Егор взял в руки градину. Она была не прозрачной или белой, а серо-коричневой из-за вкрапления в лед большого количества частиц грязи. Матвей тоже поднял градину и рассматривал ее с любопытством. Тамара и Катя выглядывали из прохода, как слепые сурикаты. Тамара щурилась, а Катя прикрывала лицо ладошкой. «Послушай, вундеркинд, а что, если дождь смоет всю грязь из атмосферы? По идее, мокрая грязь не должна подняться высоко. Может, и не будет ледникового периода?» «Не знаю, пап, может, и не будет. Атмосфера, насыщенная водой, должна как-то связать пыль». «Послушай, Матвей, а ведь теперь площадь испарения стала намного больше, чем раньше. Я думаю, что скоро начнутся проливные дожди». Позади мужчин раздался хруст. Тамара и Катя наконец решились выбраться. Они еще не могли полностью открыть глаза. Подойдя к мужчинам, они встали рядом. Тамаре хотелось увидеть горы и небо, но она могла смотреть только под ноги. «Пойдемте к краю», — пригласил их Егор. Непостижимое уму изменение окружающего мира произвело на Тамару огромное впечатление. Она смотрела и не верила своим глазам. Всего неделю назад здесь была долина, заросшая елями, соснами, кленами и вязами, а теперь на ее месте просто ровная черная поверхность. Черный цвет водоема почему-то сильно ее пугал. Он представлялся ей живым существом, наделенным угрюмым и беспощадным характером. Егор искоса поглядывал на реакцию жены. В какой-то момент он увидел, как затряслись ее губы. Чтобы не разреветься, Тамара прикусила губу. Слезы брызнули из ее глаз, потекли по щекам и закапали с подбородка. Егор понял, что у жены наступает момент осознания глобальности катастрофы. Матвей тоже заметил, что мать расплакалась и специально увел сестру. — Кать, пошли побродим! Брат взял сестру за руку и потянул в сторону. Катя не сопротивлялась. Детское любопытство — одно из самых сильных чувств, ответственных за познание мира. — Далеко от пещеры не уходите, — строго предупредил их отец. — Мы тут рядом, поиграем, — уверил его Матвей. Егор обнял Тамару. — Ничего, мы живы, и это хорошо. Значит, так надо. Супругу душили слезы. Она и не знала, что на это ответить. Ей было не до мысли о том, почему именно их семью решил выбрать Господь. Она вдруг поняла, что прошлое потеряно безвозвратно. Кроме памяти о нем не осталось ничего. Глубина этого понимания вызывала дрожь в теле и неконтролируемые слезы. Тамара не могла больше крепиться. Она обхватила Егора руками и зарыдала. Тело ее билось в истерике пару минут. Егор отнесся терпеливо к ее временной слабости. Наконец Тамара успокоилась и подняла к нему припухшее от слез лицо. — О, ну вот совсем как перед свадьбой выглядишь, — припомнил Егор вечер накануне свадьбы, когда на Тамару напала блажь, и она прорыдала всю ночь. — Не напоминай. А вообще сейчас все еще гораздо хуже, потому имею право, — сказала она с усмешкой. Право есть, а вот выбора нет. Я один теперь такой завидный жених на 100 километров вокруг, а может быть и больше. Тамара шутя ткнула мужа в бок, Егор потрепал ее волосы. Они долго стояли молча, дети играли у них за спиной, находя в любой ситуации интересное занятие. Глаза Тамары постепенно привыкали к свету и теперь видели, что слово «день» не совсем применимо к этому понятию, скорее «вечер». — Тишина могильная, слышишь? — тихо сказала Тамара. — Слышу. Я сразу это заметил, когда выбрался из пещеры. Всем досталось. — А птичек-то за что? Тамара высказала мысль, которая подсознательно была и в голове Егора, что катастрофа свалилась на людские головы за их грехи, но бедные животные не в ответе за людей. — Да, птичек жалко. Наверное, у Бога не нашлось под рукой избирательного оружия. А может, ему показалось, что мы в сговоре? — На аистов намекаешь? — Хотя бы. А еще есть люди, про которых говорят орлы, женщины — курицы, мужчины — индюки, важные гуси, жаворонки и совы. Он, Егор направил палец в небо, не стал разбираться в идиоматических выражениях и покончил с проблемой одним махом. Может, с нас начнется новая история людей-человеков? — А мы точно подходим под это понятие? — А ты считаешь себя человеком-птицей? — Не знаю. Не думала как-то. А ты меня какой птицей видел? Тамара прищурилась, давая понять Егору, что ответ должен ее устраивать заранее. — Ну, наверное, голубем. Ну, в смысле, голубкой. — Ладно, живи. Голубка подойдет. — А я кто, по-твоему? — Удот! — Тамара рассмеялась. — Шучу. Наверное, дятел. Егор снял руки жены с себя и деланно надул губы. — Ну, прости, не могу вспомнить ни одной нормальной птички. Лезут только те, которым принято обзываться. Петушок тебе тоже не понравится? — Нет. — Ну, кто еще у нас есть? Воробей нормально? — Капитан Джек Воробей. — Хорошо, мой капитан. Будешь воробьем? «Пап, мам, смотрите, что мы нашли!» Матвей и Катя бежали к родителям. У сына в руках была какая-то вещь. «Смотрите!» Матвей бросил под ноги неопределенный предмет, сильно испачканный в грязи. Ладонью оттер его поверхность. Сквозь грязь проступили латинские буквы и цифры. «Это же автомобильный номер!» — догадался Егор. Он присел рядом и сходу махнул по нему рукой и тут же отдернул. На ладони появилась царапина. — Осторожней, пап, он в дырках, — пояснил Матвей. Егор огляделся и увидел лужицу, оставшуюся от недавнего дождя. Он подхватил номер и помыл его в воде. Освободившись от грязи, их глазам предстал желтый номер с кусками зеленого бампера. В левом углу находился синий квадрат со звездами Евросоюза и аббревиатура Голландии — НЛ. В трех местах номер был пробит насквозь, ощетинившись рваными краями в местах пробоин. — Чуть не похож на наш номер. Казахстанский, наверное, — предположила супруга. — Ну да, конечно. С каких это пор Казахстан называется Нидерландами и входит в состав Евросоюза? — Ты хочешь сказать, что этот номер принесло ветром из Нидерландов? — Выходит, что так. У нас я ни разу не видел голландских номеров. А соленая вода из океана тебя уже не удивляет? — Ну, то вода, — неопределенно сказала Тамара. — Где вы его нашли? — спросил Егор у сына. — Там в расщелине небольшой из грязи торчал. Матвей махнул рукой в сторону горы левее пещеры. — Интересно. Надо будет обращать внимание на расщелины с подветренной стороны. В них могло набить и чего-нибудь полезного нам. — Пап, мам, а когда мы домой поедем? — вдруг спросила Катя. Маленькая девочка не совсем понимала масштабы катастрофы и начинала подозревать, что произошло что-то серьезное. Тамара и Егор переглянулись. Им жалко было травмировать детскую психику признаниями в лоб. «Ты знаешь, Катюш, там ниже вода перекрыла дорогу. Как только она сойдет, мы попробуем уйти отсюда», — пообещал отец, надеющийся придумать потом еще какое-нибудь правдоподобное вранье. «Ладно», — согласилась дочь. «Матвей, пошли еще поищем». Дети убежали дальше копаться в грязи. Тамара смотрела за их беззаботными действиями. «Ты знаешь, нам психолог нужнее, чем им». «Дети, они проблем не ищут». — Чем займемся сегодня? На предложение жены Егор лукаво сощурил глаза. — Нет, я не то имела в виду. Какую работу нам надо сделать? — Как всегда, — вздохнул Егор. — Сегодня я буду размышлять и философствовать. Всегда мечтал иметь побольше времени для таких занятий. Тамара нахмурилась. — Да шучу я. До темноты хочу разобрать вход в пещеру, вызволить нашу красотку из каменного плена. Егор имел в виду заваленный камнями универсал. С нее еще можно кое-что поиметь. Например, бензин и масло, сиденья, резину и металл. Чую, скоро пригодится. — А мне что делать? — поинтересовалась Тамара. — А вам надо поискать деревья, ветки, вообще все, на чем можно готовить еду. Сейчас они могут быть завалены грязью, сырые, но мы их просушим в пещере на сквозняках. Бери детишек и иди. Они отличные следопыты. Под ноги только смотрите, не наступайте на шаткое. Дети восприняли работу, связанную с поиском, на ура. Они уже успели разобраться в рельефе горы и понимали, где следует искать. Егор, превозмогая боль в мышцах, принялся разбирать завал. Грязь, скрипившая камни, пахла стоячим водоемом. Егору снова попался кусок рыбы. Он уже начал разлагаться и смердел. Теперь Егор внимательнее всматривался в грязь. В сложившихся обстоятельствах любая вещь могла пригодиться. Под ногами заходил примятый кузов автомобиля. Осталось совсем немного. Сквозь камни проступала жижа. Она булькала и пузырилась, и засасывалась под камни снова. Наконец, последний камень был убран с многострадального автомобиля. Егор разглядел свою машину. Сразу понять, что это именно автомобиль, было непросто. Его камнепадом смяло так, что передок превратился в блин. Даже мотор не выдержал нагрузки и расплющился. Грязь в этом месте была вся в радужных разводах моторного масла. Задняя часть автомобиля, после задних дверей, оказалась в лучшем состоянии. Егор очень рассчитывал, что бензобак выдержал нагрузку. Бензин мог очень здорово пригодиться. Заполненный грязью кузов автомобиля стал еще тяжелее. Егор попытался сдвинуть его, но усилия потратились впустую. Машина словно прилипла к земле. Егор сходил в пещеру за тросом, зацепил крюк вокруг передней стойки, где была небольшая щель, и попытался рывками сорвать автомобиль. Грязь чавкала, но не отпускала. Репка сидела крепко. — Тамар, позови Матвея и идите вдвоем ко мне! — крикнул Егор супруге, занимающейся поиском дров. Через минуту вся семья стояла вокруг автомобиля. — Дергать будем под счет. Руки зажили? Тамара и Матвей утвердительно кивнули головами. Егор встал первым, за ним сын, а потом Тамара. Катюшку до работы не допустили. Толку от нее все равно никакого. Главное — сдернуть машину с вакуумной подушки, а дальше грязь должна была стать союзником, снижая трение. «И раз! И раз! И раз!» — считал Егор. Машина поддавалась на пару сантиметров и снова садилась на место. Все быстро выдохлись, не добившись никакого результата. — Как-то мы прямолинейно ее тащим. Надо интеллектуально подойти, — посоветовала супруга Егору. — Отличное предложение. И как же? Тамара пожала плечами. — Я только хотела, чтобы ты подумал, как можно иначе ее вытянуть. Егор ничего не ответил. — Я хочу, чтобы ты... Далее подставить любой глагол — любимый способ мотивации для мужей. И ведь с такой искренней уверенностью жены произносят эту фразу, будто многовековую мудрость, в которой кощунственно усомниться. Однако прямолинейный способ действительно не работал, и надо было как-то иначе. Егор попрыгал на машине, подергал ее за край. Требовался рычаг, чтобы приподнять передок. — Ну, что там у вас? Палки не попадались здоровые? Нам рычаг нужен, край машины приподнять. — Да вообще палок нет никаких, ни больших, ни маленьких, — сказала Тамара. — Туда унесло все, наверное. Она кивнула в сторону новообразованного водоема. — Может, всплывут еще, — предположил Матвей. — Вряд ли. На дно их грязью утянуло. Когда она осядет, станет еще плотнее, и дровам точно из нее не подняться. — Это похоже на теорию происхождения полезных ископаемых, — вспомнил Матвей школьные знания. Кто знает, может быть, так и было когда-то. Сдуло всех динозавров на дно, и превратились они в уголь, нефть и газ. — Не, пап, нефть образовалась гораздо раньше. — Хорошо, когда в семье есть умные люди. Может быть, ты придумал уже, как вытянуть нашу машину? — Этому в школе не учили, — отмазался сын. — А давайте зацепим трос еще за что-нибудь в машине и впряжемся в него, как в упряжку, — предложила Тамара. Егор прикинул в уме, что так они смогут приложить больше усилия, и этот способ стоило попробовать. Он нашел еще одно пространство на покорежном кузове автомобиля, куда смог зацепить противоположный крюк троса. Семья уперлась в трос и раз, и раз, и раз, считал Егор. Машина постепенно стала поддаваться и вдруг словно встала на колеса, чавкнула грязью и заскользила по ней. Члены семьи чуть не попадали от неожиданности. — Не останавливаемся, тянем! — скомандовал Егор. Колеса и днища заскребли по сухому, машину отволокли в сторону. Непродолжительное усилие, тем не менее, здорово утомило всех. Тамара почувствовала, как трясутся ноги от напряжения. Ей захотелось присесть. — На сегодня хватит тяжелого труда. Она тяжело приземлилась на более-менее чистый камень. — Давайте лучше поиграем в города. — Которых, скорее всего, нет, — вставил реплику Матвей. Катя подозрительно посмотрела на него. Родители уловили ее взгляд. — Матвей, не говори ерунды, — строго сказала мать. — Я это имел в виду, что... — Пойдемте в пещеру. Мне кажется, сейчас снова начнется дождь. Отец решил перевести разговор на другую тему. А дождь действительно собирался. Где-то наверху, за коричневой мглой, снова начались какие-то пугающие процессы. Вдалеке громыхнуло, потянуло прохладой. Сумерки сгустились, то ли от того, что пришло время, то ли от того, что там затянуло небо тучами. С земли этого было не понять. Страшно представить, но для многих, кому посчастливилось выжить, еще не все закончилось. Из более чем 20 радиостанций к скорому времени в эфире осталось всего 5. Это обе подлодки, российская и американская, две женщины-метеоработника со Шпицбергена, астрономы из Южной Америки и какой-то хардкорный выживальщик, оборудовавший себе убежище в горах. Интересно, кто ему подсказал сделать его? У остальных, кто перестал выходить на связь, могло закончиться питание для радиостанций. Кто-то попал под последствия урагана в виде оползней или мощного цунами, вызванного сходом воды с полюсов. 5 радиостанций на всю планету – это ничтожно мало. Игорь упорно размышлял, каким образом дать понять тем, кто выжил и не имеет радиостанции, что они не одни. На ум ничего подходящего не приходило. Джон, так звали выживальщика, с удовольствием делился своими наблюдениями обо всех изменениях, произошедших на его территории. С каким упоением он рассказывал о том, что произошло вокруг его владений. Можно было подумать, будто он обрел настоящий рай. Хотя, если это являлось смыслом его жизни раньше, значит, он получил то, что хотел. Со слов Джона, он жил в оборудованной пещере, примерно на уровне километра с небольшим над уровнем моря. Сейчас под ним, вместо долины, заросшей лесами, находился водоем. Зажатый хребтами с двух сторон, вперед он простирался, насколько хватало глаз. Джон сидел на волне военных и сразу отправился в пещеру, когда понял, что дело запахло жареным. Уже у входа в убежище он понял, что поступил правильно. Сильнейший ветер начал бомбардировку, последние метры давались ему тяжело. Свет мгновенно померк. Мокрый ветер застил дорогу, лишая видимости на расстоянии вытянутой руки, и сбивал с ног. Джона обуяла паника, ибо он совершенно потерял ориентир. К тому же мелкие камни, несомые ветром, начали пробивать его одежду. Хватаясь за любой выступ, карабкаясь на четвереньках, Джону удалось добраться до чугунной двери, закрывающей вход в его убежище. Он едва успел ее открыть, как огромная масса камней и воды с грохотом сошла прямо над его головой. Джон успел заскочить внутрь, но вместе с ним в жилище попала и грязная вода. Он захлопнул дверь и в страхе пролежал пару часов, прежде чем решился встать. Раны на теле кровоточили, глаза были забиты грязью. За дверью неистовствовала стихия. Она трясла гору, вызывая вибрацию стен. Запасы металлической посуды на полках, соприкасаясь друг с другом, резонировали высокочастотным жужжанием. Джону пришлось сделать себе примочки из спирта и лекарств. Он боялся, что может начаться гангрена, так как все тело покрывали кровоточащие ссадины. Несмотря на свой лихой характер и психологическую подготовку, Джону было страшно. Когда через неделю ураган стих, мужчина долгое время не решался открыть дверь. Когда же он сделал это, представшая его взору новая реальность не только не испугала, но и вселила в него уверенность в собственной избранности. Джейн не очень любила общаться с Джоном. Он всегда выбирал покровительственную и поучительную интонацию, и у нее создавалось ощущение, что она разговаривает с Господом Богом в человеческом обличии. «Этого психа спасать не надо, он уже спасен. Господь специально изолировал его от остальных». Примерно так она относилась к своему соотечественнику. Зато к экипажу американской подводной лодки она относилась с огромным сочувствием и старалась не пропускать ни одного сеанса связи. Втайне от Игоря она рассказала о хранилище семян на острове Шпицберген. Как биолог она знала о нем и решила дать небольшой козырь подводникам. Егор налил немного воды в котелок и поставил над таблеткой сухого горючего. Он угрюмо посмотрел на нее, пламени которой едва хватало нагреть литр воды. — А дрова все равно придется искать. Крысятину на таблетке не приготовишь. — Бе! — Катя сделала вид, как ее тошнит от слова «крысятина». — Хорошо, я буду называть ее «дичь». От слова «дичь» тебя не тошнит? — Тошнит. Я же все равно знаю, что это крыса. — Не крыса, дочь, а горный кролик. Это разновидность кроликов. Горные кролики маленькие и серые, и немного похожи на крыс. Отец сочинил небылицу. — Как Дед Мороз похож на тебя. — Да, примерно такое же сходство. С улицы донесся гром. — Интересно, теперь дожди каждый день идти будут? — озвучила свои мысли Тамара. Ей не ответили. Егор почему-то подумал, что планета сама в шоке от того, что произошло на ее поверхности, и теперь никак не может определиться с новым порядком погодного круговорота. Огромные водяные массы, выброшенные на сушу, изменили весь установленный миллионами лет порядок движения ветров и течений, и когда этот порядок установится снова, еще неизвестно. Вода будет стекать в океаны, постепенно заполняя их обратно, и в течение этого периода никакой стабильности не будет. Громовые раскаты участились, они были все ближе. Матвей не усидел на месте. — Я пойду из тоннеля, посмотрю на грозу. — Наружу не выходи, — предупредил его отец. — Я с ним пригляжу. Тамара решила подстраховаться. На улице стало еще темнее. Тяжелое близкое небо озарялось вспышками молний, сверкавших где-то там за темной пеленой облаков. После каждой вспышки гремело так, что закладывало уши. Тамара не могла припомнить ни одной такой грозы за всю свою жизнь. Вдруг одна из молний ударила в водоем. Ее вспышка так ослепила всех, что на мгновение показалось, будто она выжгла сетчатку. Следом за молнией раздался жуткий раскат грома. Тамара невольно зажала уши и присела на корточки. Волосы на голове зашевелились. Тамара подумала, что это от страха. Матвей рассматривал свою руку. Он включил налобный фонарь. — Смотри, волосы дыбом торчат. Статика сильная. — У тебя тоже. Сын перевел фонарь на волосы матери. Волосы у нее на голове распушились, а кончики даже приподнялись. — Матвей, пошли в пещеру. Страшно мне. — честно призналась мать. Матвей почувствовал себя в ответе за слабую и трусливую женщину и согласился с ней. За ними снова полыхнула молния, на мгновение спроецировав тень на стену. Мать и сын прибавили шаг, а когда сзади ударил гром, почти перешли на бег. Следом за громом с улицы донеслась характерная чечетка падающих градин. По тоннелю потянуло холодком. — Там снова град! — доложил Матвей отцу, разливающему по посуде кипяток. «Выходит, воду подняло высоко в небо, замерзает и падает», — разъяснил явление отец. «Вот, угощайтесь, НЗ достал». Егор раздал всем по галете из армейского сухого пайка, который смог предусмотрительно припрятать, и по кусочку сала. Его вначале все усиленно игнорировали. «Вау, знатная пирожка!» — воскликнула Тамара. Она с отвращением ждала время, когда придется переходить на крысятину, и очень радовалась тому, что этот момент удалось еще немного отсрочить. Семья захрустела галетами. В пещеру долетали отзвуки грома, вспышки молний отсвечивали на стенах. Самодельная парафиновая свеча давала свет, и в ее потрескивающем горении было столько спокойствия и умиротворения, что после ужина все, кроме Егора, решили лечь спать. Егор дождался, когда все уснут, затушил свечу и, взяв фонарик с динамо, отправился посмотреть на грозу. На улице стемнело. Темнота была почти такой же плотной, как и мрак пещеры. Гроза ушла за гору, вспышки молнии отражались в черном зеркале водоема. Из-за суеверного страха перед стихией и всем, что она породила, Егор представлял, что в этот момент черный водоем точно так же всматривался в одинокого человека, выглядывающего из пещеры. Ему казалось, что водоем чувствует к Егору и всей его семье неприязнь. Неприязнь такого рода, какая бывает у существ разных эпох. Егор и его семья по случайности остались от прошлой эпохи и теперь вызывали отторжение у нового мира. «Плевать!» — вслух произнес Егор, и под монотонное вжиканье вернулся в пещеру. Он укутался в спальник. Перед сном Егор собирался подумать о планах на завтрашний день, но единственная мысль о том, что нужно искать дрова, только слабым импульсом тронула его извилины. Сон завладел им за несколько секунд. Это было первое утро, когда они точно знали, что это утро. Молчаливое, угрюмое, оно разгоралось за небольшой двойной вершиной. Ему было отчего чувствовать себя угрюмым. Миллионы лет эволюции, тщательного отбора и прочих премудростей природы перечеркнулись одной неделей невозможного урагана. Оттого и грозы были похожи на рыдания природы, понесшей тяжелую утрату. Егор смотрел с края площадки на черный водоем. Он решил спуститься вниз, чтобы рассмотреть и пощупать его во всех подробностях. Что это? Жижа, которая затекала к ним в пещеру, или более-менее похожая на нормальную воду субстанция? К тому же он рассчитывал чем-нибудь поживиться на берегу. Уровень воды должен был понемногу опускаться, и какие-нибудь предметы могли проступить наружу. Самое полезное из того, на что мог рассчитывать Егор, это дрова. Они были сейчас нужнее всего остального. Еду и воду можно раздобыть, а вот готовить уже не на чем. Где-то сорванные ветром деревья должны были приземлиться. Почему бы и не здесь? Для подстраховки Егор взял трос и клинья, оставшиеся от погибшего спелеолога. На первый взгляд спуск к воде не представлял особых трудностей, но грязь на камнях могла сыграть злую шутку. Матвей сидел с заспанным лицом на самом краю площадки и уныло следил за тем, как отец неуклюже спускается к воде. Отец чертыхался, когда нога соскальзывала с камня, но продолжал упорно продвигаться. Матвей глянул на небо, опасаясь новой грозы, но небо оставалось безмолвно и потихоньку наливалось светом от поднимающегося солнца. Егор подобрался к кромке максимального уровня воды, отмеченной на камнях темным налетом грязи. Поверхность в настоящий момент была ниже и находилась в 2 метрах от грязной полосы. Склон под кромкой оставался скользким из-за жижи, высохнуть которой не давали регулярные дожди. Егор присмотрел более-менее ровную площадку, где можно было задержаться и дотянуться до воды. У него получилось опуститься на нее. Егор облегченно вздохнул. Он поднял голову и помахал Матвею. Сын вяло махнул в ответ. — Ничего, скоро привыкнешь быть бодреньким по утрам, — про себя проговорил Егор. Он опустился на колени и зачерпнул ладонью воду. Она была мутной, но совсем не черной. Недостаток света и глубина водоема создавали такой эффект. Егор попробовал ее на язык, вода была соленой. Этого и следовало ожидать. Посмотрел налево и направо в поисках чего-нибудь, что скрывала вода. Напрасно, берег оставался абсолютно чист. До Егора дошло, что берег здесь чересчур крут, чтобы на нем что-нибудь задержалось. Следовало снова прогуляться к тому месту, где вода уходила из долины, либо в противоположную сторону в поисках пологого бережка. Эта мысль показалась настолько очевидной, что Егору стало удивительно, как он не догадался об этом раньше. Препятствием для дальних исследований могла стать внезапная гроза с градом. Значит, нужно было позаботиться о защите от нее. Подъем дался легче, чем спуск. Матвей протянул руку и помог отцу выбраться. — Ничего? — спросил сын. — Ничего. Вместе они вернулись в пещеру. Егор достал из заначки последнюю банку консервов. — С этого момента стараемся экономить свечи. Обедаем и большую часть времени проводим на свежем воздухе. С дровами, походу, полный абзац. Это последняя банка. Дальше нам придется есть только то, что сможем поймать сами. Семья молча внимала речи отца. Катюшка смотрела на него во все глаза. Кажется, она начала догадываться, что обратно домой они вернутся не скоро. Егор как-то резко вогнал нож в крышку банки и в 3 приема открыл ее. Поднес банку к носу, чтобы понять, что находится внутри нее. «Рыба в масле», — заключил он. Тамара к этому времени самостоятельно водрузила котелок над 2 горящими таблетками сухого горючего. Егор вывалил содержимое банки в котелок и немного прополоскал ее в горячей воде, чтобы не выбросить драгоценные капли калорий. Бульончик получился жидкий, но никто не роптал. Матвей полностью понимал глубину сложившейся проблемы. Сестра его, привыкшая доверять родителям, просто решила, что проблема временная и решится, нужно только немного подождать. После обеда Егор взял резиновый коврик из багажника автомобиля, свернул его трубочкой и обмотал тросом. Свободный конец троса он обхватил вокруг тела и зацепил коврик себе за спину. В руки он взял многофункциональный топорик, 1,5-литровую бутылку воды, фонарь с динамо и 2 клиньев. «Все, я пошел. Без дров не вернусь. От пещеры далеко не отходить, свечки не жечь. Можете продолжать искать что-нибудь нужное в окрестностях. Егор одернулся, как солдат перед боем, и решительным шагом направился к выходу. Тамара подхватилась следом. На улице она обняла его. — Егор, я тебя знаю. Будешь ведь лезть, куда попало? — Нет, Том, не буду. Кто о вас позаботится, кроме меня? Обещаю быть осторожным и проверять по 100 раз, прежде чем сделать шаг. — Врун ты! — не поверила Тамара. — Мамой клянусь, — сказал Егор и осекся, вспомнив про мать. Тамара вздохнула. — Скажи, хоть сколько дней будешь искать? — Пока не найду. Егор поцеловал Тамару в губы, развернулся и пошел вниз по дороге. Матвей с Катей вышли наружу и проводили отца взглядом. — Ну, что будем делать? — спросила их Тамара. Вскоре Егор услышал шум прорывающейся на свободу воды. В безмолвном мире, где отсутствовал естественный природный шум, любой звук можно было услышать с большего расстояния, чем раньше. Через полчаса непринужденной ходьбы Егор достиг того места, где огромные объемы воды вырывались наружу. Она здесь пенилась, закручивалась в водовороты и с шумом уносилась вниз. Егор заметил, что уровень ее упал, и по дороге можно спуститься еще 50 метров вниз. Дорога в этом месте не блестела, как в остальных местах, а была покрыта слоем грязи. Пора сворачивать в сторону. Егор нашел пологий подъем и забрался на него. Вообще, уральские горы тем и хороши, что крутых склонов на них не так уж и много, и всегда можно найти безопасный маршрут. Выметенная, как под метелку ветром, скала позволяла уверенно ставить ногу, без опасности, что под ней осыплется неустойчивая опора. Он шел вдоль границы с поверхностью воды, то поднимаясь, то почти наступая в воду. Егору казалось странным, как можно было упрятать все свидетельства цивилизации. Сколько человечество жило на земле, сколько произвело всего для комфортного существования, и никаких свидетельств об этом ни разу не попалось ему на пути. Природа нашла способ замести следы за человечеством, почти не оставив улик. Невозможно было представить какую-то иную катастрофу, чтобы она могла произвести точно такое же сокрытие на теле планеты следов цивилизации. Разрушить и покрыть слоем грязи. Что ж, человечество давно напрашивалось. Егор отмахал 3 километра от того места, где он сошел с дороги. Ноги с непривычки болели из-за большого напряжения. Пейзаж вокруг абсолютно не менялся. С одной стороны отполированный камень, а с другой бескрайняя черная равнина. А над головой тяжелое небо, которое снова начало проявлять признаки беспокойства. Егор осмотрелся в поисках укрытия. Ничего подходящего рядом не было. Кругом выровненные ветром скалы и ни одного подходящего навеса. Он решил идти до самого начала дождя, а затем прикрыться резиновым ковриком. Гром начался внезапно, молнии не выбивались из-за туч, разряжаясь прямо в атмосфере. Из-за плотных облаков они были почти невидимы, поэтому гром воспринимался как совершенно неожиданное событие. Егор прибавил шаг и чуть не поплатился за это. Неловко поставив ногу, он поскользнулся и чуть не полетел вниз. Чудом зацепившись за камень, удержался от падения, но рассадил коленку. Резкая боль немного образумила. Егор понял, что ему все равно, в каком месте быть застигнутым дождем. На 100 метров ближе или дальше – никакой разницы. Конечного пункта или какой-нибудь защиты от дождя, до которой он мог бы успеть добежать, не было. Ливень ударил после легкого прохладного ветерка. Внезапно, и с большой силой. Егор промок до нитки, пока разматывал трос, чтобы освободить коврик. Крупные холодные капли забарабанили по резиновому ковру. Его Егор сложил домиком над головой. Прямо перед собой он видел черную поверхность водоема, покой которой нарушали частые капли дождя. Дождь шумел, и этот звук был самым громким и явным в новом мире. Потоки дождя потекли с гор и стали подтекать под ноги Егора. Мужчина гусиным шагом перебрался на небольшой выступ, который огибала вода. Следом за дождем начался град. Вначале мелкий, затем крупнее. Куски льда глухо ударяли по резине. Егор прятал пальцы, чтобы их не отбило. Град разбивался о камни и разлетался в стороны, попадая на Егора. Водная гладь вскипела под их частыми ударами, шум стоял неимоверный. Все светопреставление заняло минут 40. Вначале затих гром, затем перестал падать град, а потом, постепенно, теряя силу, закончился дождь. После дождя тишину нарушали бурлящие потоки воды, бегущие с горы. Но и они постепенно ослабли и затихли. Егор приподнялся, ноги и спина затекли, промокшая одежда холодила тело. Впереди была трудная дорога, и она не позволила Егору промерзнуть. Он двигался осторожно, боясь поскользнуться на мокрых камнях. Чаще останавливался, чтобы подробнее разглядеть окрестности. Но кругом все оставалось одинаковым и безжизненным, как во второй день сотворения мира. Прошло еще несколько часов напряженной ходьбы по скалистым тропам. Егор почувствовал по смене характера покрытия под ногами, что он повернул за гору, туда, где ветер обдувал ее вскользь. Расщелины были забиты грязью, которая иногда препятствовала движению. Егор искал путь, как ее обойти, и из-за этого он шел намного медленнее. В некоторых подозрительных местах он пытался забраться руками в грязь, чтобы нащупать в ней что-нибудь интересное. Но ему не везло. Ни маленькой ветки, ни какого-нибудь напоминания о человечестве. Ничего, кроме грязи. Егор подумал о том, откуда же ее столько набралось. Он представил, как неистовый ветер перемалывает в труху все, что встречает на своем пути. Дома, людей, животных, растения. Перемешивает их до гомогенного состояния с водой из океанов и замазывает получившимся раствором все напоминания о человечестве. Егор перешел на северную сторону горы. Он догадался об этом, когда увидел выступающие из воды невысокие островки, бывшие еще совсем недавно верхушками горной гряды. Островки вели к следующей высокой вершине. Сейчас ее почти не было видно, но Егор помнил из прошлых походов, что она там была. Горная гряда интриговала надеждой. Хотелось верить, что где-то там обязательно есть чем поживиться. С горы Егор видел, что гряда местами уходит под воду, и наверняка там очень глубоко и топко. Нога сама сделала первый шаг. Егор поддался этому порыву и пошел за ней следом. Гряда, некогда обильно поросшая кустарником и травами, так что со стороны казалась зеленой, теперь была просто каменной, со следами попадания шрапнелью. Егор внимательно смотрел по сторонам, надеясь заприметить что-нибудь стоящее. Но природа умела прятать свои секреты. Местами Егор заходил в воду, ступал осторожно, опасаясь провалиться в бездну. Но почти нигде вода не поднималась выше пояса. Вскоре из поля зрения исчезли оба берега. Куда ни глянь, везде был бесконечный водный простор, и только шляпы островов, параллельные гряды, высились в туманной дымке. Атмосфера снова пришла в движение. Егор не стал дожидаться первых капель, а сразу развернул коврик и накрылся им. Дождь не заставил себя ждать. Засверкали молнии, раздался гром, и начался ливень. Молнии пробивали густую атмосферу и ударяли в водную поверхность. Гром еще сильнее встряхивал тучи, полные дождя, и ливень припускал с большей силой. Через некоторое время снова начался град. Егор смотрел на стихию, и ему пришла идея, что градины можно собирать. В голове он придумал устройство, сделанное из капота автомобиля. По возвращении он решил начать именно с него. Егор поднял несколько градин и поднес их поближе к глазам. Молочного цвета лед был усеян вкраплениями песка. Мужчина понюхал льдинку. Ничем необычным она не пахла. Воду, добытую из града и дождя, можно было пускать на технические нужды. Каждый раз, когда заканчивался дождь, становилось прохладнее. Егор не стал дожидаться, когда упадет последняя капля. Как только наметилось затихание дождя, он продолжил движение. Егор не успел как следует согреться, когда уперся в водную преграду. Впереди, метров на 50, была только вода. Дальше поднималась очередная небольшая вершина, а за ней уже проступала гора. Поворачивать назад было как-то жалко. а идти вперед страшно. Егор представил, как его тянет на дно в черную вязкую пучину грязи. Его взяла оторопь. Наверняка тот, кто устроил эту катастрофу, мечтает разделаться с последними свидетелями. Мужчина заметался. Хуже всего вернуться ни с чем к семье, которая смотрит на него с надеждой. Но, с другой стороны, живым он нужнее, и у него будет еще один шанс принести пользу. Что делать? Он сделал осторожный шаг в воду. Ботинок скрылся в мутной воде, но встал на твердую поверхность. Второй шаг. Нога опустилась в воду по колено. Третий шаг. Также по колено. Сиюминутный импульс заставил Егора снять с себя коврик и трос, выбросить на сухое клинья и налегке, оставив один топорик, двинуться дальше. Первые 10 шагов глубина оставалась постоянной, а потом осмелевший мужчина смело ступил вперед. Опоры под ногой не оказалось, и Егор со всего маха угодил в воду. Она скрыла его с головой. С перепугу Егор замолотил руками, как пароход на Миссисипи. Он почувствовал ледяной холод и вязкость под ногами и запаниковал. Ему показалось, что он даже кричал под водой. Когда голова его снова показалась над поверхностью, безмолвный мир вздрогнул от истошного крика Егора. Не сразу он пришел в себя. Вода нормально держала тело, и можно было плыть. Егор смертельно устал, преодолевая оставшееся расстояние. Он с блаженством воспринял ощущение твердой опоры под ногами. Выбрался на берег и несколько минут сидел, не двигаясь, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Когда дыхание восстановилось и мысли собрались в кучу, Егор встал и пошел дальше. Гора маячила перед ним, и больше открытой воды на пути не было. К сумеркам он оказался у самого подножия. Ночь сгустилась мгновенно. Егор решил не искушать судьбу, двигаясь вслепую. Он нашел ровное место и лег спать на нем. «Пересвет! Пересвет! Командир, ответьте!» Сквозь помехи эфира донесся встревоженный голос Игоря Кружалина. «Да, Игорь, слышу тебя. Что случилось?» «Отлично! Капитан, уходите на максимальную глубину, скорее!» «Да что случилось? Снова ураган?» «Нет, командир, это цунами. Как мы и предполагали, часть воды выдавила к полюсам, и теперь она возвращается назад. Наша дизельная подлодка, скорее всего, погибла. Мы получили сигнал от английской субмарины. Последнее, что они передали, это то, что видят огромную волну, идущую с севера. К сожалению, связь пропала. Надеюсь, они успели опуститься под воду». «Спасибо, Игорь, немедленно опускаемся. До связи». «До связи, командир». Татарчук приказал экипажу готовиться к погружению. Под ними было не менее 500 метров. Больше лодка все равно бы не выдержала. Субмарина опустилась на перископную глубину. Командир посчитал, что с момента, когда они заметят цунами, у них будет достаточно времени, чтобы уйти на максимальную глубину. Командир не отходил от перископа. Океан волновался, но горизонт был чист. Именно горизонт чуть не сыграл с лодкой роковую ошибку. Командир забыл, что линия его из-за низких облаков стала гораздо ниже. Внезапно возникшая в обзоре черная стена цунами приближалась с катастрофической скоростью. В носовой балласт пошла вода, лодка клюнула носом и пошла вниз, помогая себе двигателями. Буквально через минуту, как Татарчук отдал приказ на погружение, мощный водоворот закрутил субмарину. Корпус заскрипел, застонал, экипаж разлетелся по стенам отсеков. Терехин в этот момент находился в рубке управления. Его сбило с ног резким толчком и протащило по полу. Татарчук в момент погружения сидел за управлением лодкой. Он слетел с кресла и ударился об угол панели управления. Виктор увидел, как у него из головы толчками из раны ударила кровь. Командир потерял сознание. Терехин бросил взгляд на гидролокатор. Глубина погружения уже была больше максимальной и продолжала увеличиваться. Автоматика бездействовала. Терехин бросился к штурвалу и попытался рулями и тягой выровнять лодку. Дополнительно он открыл прокачку всех балластов. Корпус скрипел, неся на своих плечах нагрузку, на которую не был рассчитан. Вдруг на аварийном табло загорелся знак. В лодку пошла вода. Аварийный расчет. В четвертом отсеке вода. Устранить и доложить. От расчета требовался профессионализм. Лодку еще швыряло из стороны в сторону. В таких условиях сделать качественную герметизацию было очень сложно. Терехин не сводил глаз с показателей глубины. Избыточное давление могло разорвать лодку по имеющейся трещине. Нужно было немедленно всплывать. Компрессоры выдавили воду из носового и кормового балластов, но в поврежденном среднем балласте требовалась постоянная работа компрессора, потому что через повреждение корпуса вода снова затекала в него. Лодка понемногу стала подниматься к поверхности. Рулями и тягой Терехину удалось придать кораблю прямолинейное движение, но неспокойный океан все еще тешился с ней, как с игрушкой. — Течь устранили, товарищ капитан второго ранга, — доложил расчет. — Хорошо. Как только сможем, отправим сварщиков. Из-за цунами и проблем, вызванных им, пришлось пропустить сеанс связи с космической станцией. Татарчук пришел в себя. К тому времени его перенесли в санчасть и положили на кушетку. — Что с лодкой? — первым делом спросил он. — Все нормально. Одна течь в четвертом отсеке, но ее заткнули. — Ах, как болит башка. Надо же, как я приложился. Командир потрогал повязку и сморщился от боли. — Там рубка вся в вашей крови, товарищ капитан, — ответил корабельный врач, капитан-лейтенант Бахмут. — Кто у руля? — Капитан Терехин. — Хорошо. Тогда я еще полежу у тебя. Есть что-нибудь для быстрого восстановления? — Вы о чем, товарищ капитан первого ранга? — Вот только не надо делать удивленные глаза. Все ты прекрасно понял. Капни мне витаминок в спирт. — Пересвет. Лодка Пересвет. Командир. Сквозь помехи донесся голос космонавта Кружалина. Голос его был встревоженным. — Привет, Игорь. Это Виктор Терехин, заместитель командира Пересвета. Спасибо, что предупредил о цунами. Если бы не вы, оно бы нас накрыло. Приблизилось мгновенно. При том, что мы готовились, все равно не успели сразу среагировать. Слава богу, вы живы. Что с Дмитрием? Голову разбил немного, в санчасти отлеживается. Пусть поправляется. Я очень рад, что вы снова на связи. Признаться честно, страшно остаться единственными людьми на планете. Да ладно тебе. Есть вести от наших в Норвежском море? Нет, молчат. Американцев предупредили о цунами. Они на связь не выходили пока. Думаю, что они на глубине еще. Как думаешь, Игорь, такие цунами могут еще повториться? Вряд ли. Я вот подумал, что волны могут сойтись на экваторе и снова разойтись в обратном направлении. Но силу они потеряют, это точно. А может, загасятся? Может. Какие у вас планы? Планы те же. Двигаемся домой через Норвежское море. Хорошо. До связи. До связи, ответил Терехин в пустой эфир. Тамара надеялась, что муж успеет вернуться до темноты. Она несколько раз спускалась вниз по дороге, несмотря на протесты сына, ждала там Егора, но начинающаяся гроза загоняла ее в пещеру. Дурацкие мысли лезли ей в голову. Что будет, если Егор не вернется? Как она сможет прокормить семью? Она даже понятия не имела, с чего начать, чем заниматься, чтобы дать еды себе и детям. Она могла приготовить тех же крыс, но совершенно не представляла, как их можно поймать. Да и сама охота на них представлялась ей чем-то пугающе отвратительным, к чему она не скоро будет готова. Когда наступила ночь, Тамара дождалась, пока дети уснут, взяла горящую свечу и вышла с ней наружу. Ей хотелось, чтобы Егор смог издалека увидеть пламя как ориентир. Она водила свечой из стороны в сторону. Легкий ветерок колыхнул огонек и затушил его. Тамара осталась стоять в полной темноте. Она поругала себя за несообразительность, что и стоило взять с собой зажигалку. Возвращаться пришлось на ощупь, вытянув перед собой руки. Пару шишек набить все равно набило. В пещере Тамара уже ориентировалась и смогла добраться до матраса, на котором спала Катюшка. Дочь сладко сопела. Тамара забралась под палатку, согретую дочерью. В животе раздались голодные урчания. Завтра они будут есть крыс. С этой мыслью она уснула. Егор проснулся от того, что стало прохладнее. Еще он отлежал себе все, что можно отлежать на голой скале. Поясница не разгибалась, ноги и руки затекли. Егор осмотрелся. Вершина, перед которой он стоял, имела пологий южный склон. Егор решил снова искать путь вдоль кромки воды. Дожди приносили пользу. Они вымывали грязь из горных складок. Егор предположил, что через некоторое время он сможет ходить по горам гораздо свободнее, не выискивая среди рек грязи удобный проход. Утренняя свежесть спала, зубы перестали стучать друг о друга. Куда бы ни упал глаз Егора, везде виделось одно и то же. Голые камни и одна вода до горизонта. Он бы сейчас дорого отдал, чтобы увидеть то, что стало с его родным городом. Он предполагал масштабы разрушений, но надеялся, что на равнинах нет такой воды. Ему казалось, что ветер должен был ее сносить с ровных поверхностей и терять только там, где ему встречались препятствия, как эти Уральские горы. По ощущениям, время приближалось к обеду. Желудок все настойчивее просил покормить его. Егор остановился, чтобы сделать глоток воды. Ее в бутылке оставалось чуть меньше половины. Вода не заглушила голод, но ненадолго успокоила желудок. Егор присел на камень, чтобы дать отдохнуть натруженным ступням. Ходьба по камням — то еще испытание для связок. Егор вынул ноги из ботинок. Ему показалось, что щиколотки даже припухли немного. Он помассировал ноги, разгоняя по ним кровь. Надо было идти дальше. Придет зима, вот тогда будет время отдохнуть. Со страхом представил себе Егор то время, когда начнутся морозы, когда и весь мир скроется под снегом. Самое теплое, что у него имелось из одежды, это грязная куртка, в которой он лазил ремонтировать свою машину. Но и она вряд ли могла спасти от мороза. Нужны дрова, много дров, чтобы всю зиму не выходить из пещеры, питаться подножным кормом, то бишь крысами, и ждать тепла. За невеселыми мыслями Егор не заметил, как тропка, по которой он шел, вдруг оборвалась. Гора в этом месте имела отвесный склон с отрицательным уклоном, то есть основание уходило в гору сильнее, чем нависал карниз. Егор посмотрел вниз и обомлел. Он увидел деревья. Серые, грязные, они, тем не менее, не сломались от ветра. Егора пробрало. Он ощутил торжественность момента. Ему показалось, что он встретил соотечественника после долгих лет жизни на чужбине. Склон уходил вниз на 100 метров. На дне его была та же жижа, что и везде. Егор спустился в обход по более пологому склону. Уровень воды когда-то был выше уровня нижнего основания уклона. Сейчас он опустился ниже 1 метра на 2. Егор ступил в грязь и к собственному удовольствию понял, что глубина ее не больше 15-20 сантиметров. Ботинки чавкали, но Егор не обращал на это внимания. Высокий каменный потолок нависал над головой. Он-то и защитил деревья от безжалостного урагана. Но им все равно досталось. Ветки частично под тяжестью налипшей грязи обломались. Те, что выдержали нагрузку, были сильно наклонены под весом налипшей грязи. Егор дотянулся до ближней ветки и осторожно оттер лист. Затем очистил все листья на ветке. Приятно было видеть живую зелень. Егор подтянул ветку к носу и вдохнул запах. Она пахла чертовски приятно, ностальгически приятно. Во что бы то ни стало, Егор поклялся сохранить эти деревья. Может быть, во всей округе не осталось никого, кроме семьи Горбуновых и этих деревьев. Обломанные ветки лежали под деревьями, их было гораздо больше, чем Егор смог унести за один раз. Он не стал устраивать себе передышки, а сразу принялся собирать их. Ветки оцерели, плохо ломались. Егор несказанно радовался тому, что у него остался топорик. С ним работа шла споро. Егор скрутил бечевкой вязанку и попробовал ее приподнять. Она оказалась тяжелой. Путь назад мог занять больше времени. Но Егор решил возвращаться другой дорогой, которая, по его разумению, должна быть гораздо короче. Он решил идти назад по восточному, подветренному склону горы. Начался дождь. Кажется, что у природы все явления случались строго по часам. В первой половине дня гроза с молниями и градом, а ближе к вечеру еще одна гроза с молниями и градом, но более сильным. Егор дождался окончания и сразу отправился в обратный путь. Он хотел успеть добраться до своего коврика раньше, чем начнется вторая гроза. Лямки из бечевки резали плечи. Егор пытался игнорировать боль, но это получалось очень плохо. На плечах стали появляться кровоподтеки. Егор уже согнулся вперед, чтобы принять часть веса вязанки на спину и разгрузить плечи. Так уставала спина. Однако знание маршрута позволило с меньшими блужданиями вернуться к тому месту, где широкое водное пространство отделяло его от своих брошенных вещей. Вязанка не утонула, чего боялся Егор. Был у соленой воды такой плюс. Примотав один край бечевки к ноге, Егор забросил вязанку в воду. Форсирование с грузом далось намного тяжелее, чем порожняком. Он заранее стал прощупывать дно, надеясь быстрее почувствовать опору под ногами. Вещи лежали на том же месте, где Егор их оставил. Капли дождя и града, несущие в себе песок, оставили налет песка на всем. Егор отдохнул минут 10. Интенсивные нагрузки на организм, нормально не питавшиеся 10 дней, давали о себе знать. Легкие ходили ходуном, во рту чувствовался привкус крови, руки дрожали. Егор испытывал легкое головокружение. Наконец организм пришел в норму. Из троса Егор сделал нормальные лямки для перетаскивания тяжестей на спине. Широкая лента не резала плечи, тяжесть распределилась равномерно и уже не казалась такой тяжелой. Хотя Егор и устал, но радость от того, что он возвращается с ценной находкой, придавала ему сил. Он не заметил, как прошел по перешейку и снова забрался на родную гору. Егор двинулся по восточному склону, здесь он еще ни разу не ходил, и это было прекрасной возможностью разведать маршрут. Как и полагалось, склоном с подветренной стороны поверхность их изобиловала грязевыми потоками. Если бы не регулярные дожди, то они бы давно подсохли и не мешали движению. Местами Егор переходил их вброд, местами обходил стороной. Ему хотелось успеть до ночи вернуться домой, поэтому Егор все чаще выбирал прямой путь. Известно, что торопливость не доводит до добра. В какой-то момент Егор настолько потерял осторожность, что смело вошел в небольшое ущелье, плотно забитое густой грязной субстанцией. Ущелье шло уступами, и мужчина решил перейти именно по такому уступу. Грязь скрывала неровности дна, и Егор поскользнулся. Он потерял равновесие, груз за спиной перетянул назад, и Егор полетел вниз. Вернее, покатился по скользкой отвесной стене. Его несколько раз перевернуло, ударило о камни. Он почувствовал, как упал спиной на вязанку дров, ноги запрокинулись и по инерции перевернули тело. Свет померк. Тамара весь день ждала Егора. Она даже заставила сына подняться на гору повыше, чтобы разглядеть, не идет ли отец. Егора не было, и в душе у нее назревала тихая паника. Катюшка запросила еду. Тамара обшарила всевозможные места, куда Егор мог спрятать галеты, ничего не нашла. Три крысиные тушки, подветренные и ужасные на вид, являлись единственным съедобным продуктом в пещере. «Матвей, нам надо как-то приготовить из этого еду». Матери очень хотелось опереться на чью-нибудь смекалку. «Мам, у нас из нормальной горючки только резаная покрышка. Если приготовить на ней, еда может пахнуть сжженной резиной». «А, все равно. Думаешь, это будет иметь значение, чем пахнет крысиный суп?» Последние слова Тамара произнесла шепотом, чтобы не напугать дочь. Матвей собрал на улице небольшой очаг из камней. Разжег резину и поставил на огонь котелок с водой. Тамара, незаметно от дочери, вынесла одну крысиную тушку. На свету она выглядела еще отвратительнее. Тамара разрезала ее на несколько кусочков и бросила в котелок. Резина горела жарко, и вскоре вода закипела. К запаху горящей резины примешивался запах вареного мяса. Надо сказать, что у всей семьи уже давно посасывало под ложечкой, и они с удовольствием разделяли своими рецепторами запах дыма на фракции. Тамара подсолила бульон и попробовала его на вкус. Получилось сносно. Привкус горелой резины присутствовал слабый и ощущался только после вкуса. Тамара зачерпнула полную ложку и проглотила ее. Вполне съедобно. — Хочешь попробовать? — обратилась она к сыну с подозрением, наблюдавшему за ее реакцией. — Как оно? — спросил Матвей. — Отлично. Матвей набрал ложку, поднес ее вначале к носу, принюхался, а затем отпил немного, погонял бульон во рту. Вкус его устроил, и он вылил остатки в рот. — Съедобно, — заключил он. — Сюда бы перчика и лучка для вкуса. Тамара восприняла ответ сына за комплимент. Мясо поварилось еще минут 15, пока не прогорела резина. Тамара сняла котелок и отнесла в сторону, чтобы дым не попадал в бульон. Катя крутилась рядом и никак не могла дождаться начала обеда. Крысу поделили на 4 части. Детям Тамара отдала по задней лапке, на которой было много мяса, себе положила переднюю с ребрышками и такую же часть оставила в котелке для Егора. Дети ели за обе щеки. Катя переспросила однажды, на самом ли деле это горный кролик. Матвей утвердительно кивнул головой в ответ, но хитро переглянулся с матерью. Тамара была довольна собой, что накормила детей, но неопределенность с мужем омрачала ее радость. По их договоренности с Егором он должен был обойти гору за сутки, плюс еще несколько часов на непредвиденные обстоятельства. Егор ушел вчера утром. Сутки и время на форс-мажор закончились. Чем ближе подходил вечер, тем тревожнее становилось на душе у Тамары. Егор пришел в себя от того, что чуть не задохнулся. Жижа затекла через нос и попала в дыхательное горло. Мужчина закашлялся и попытался открыть глаза. Далось это с трудом. Сухая корка залепила веки. Егору на мгновение показалось, что он снова очутился в пещере. С перепугу попытался убрать с лица грязь, но сделал это небрежно, вместе с бровями. Попала она и в глаза. Когда Егор прочистил их, то заметил, что день подходил к концу. Егор сидел посреди грязной лужи. Левая рука болела. Мужчина подвигал ею, пошевелил пальцами. На перелом не было похоже, скорее сильный ушиб. Егор посмотрел вверх, туда, откуда он свалился. Метров 5 оставалось до того злосчастного уступа. Кажется, он еще легко отделался. Можно было пробить голову, сломать позвоночник, да все что угодно. Егор пообещал себе больше не делать таких непредусмотрительных действий. Он снял вязанку с плеч, чтобы оценить ее состояние. Она была в грязи, но в целости. Если бы не вязанка, удар мог выйти значительно жестче. Егор встал на ноги. Сейчас он стоял на уступе гораздо шире того, с которого свалился. Чтобы не испытывать судьбу еще раз, Егор выбрался из грязи и подошел к краю. Отсюда до воды было 3 метра. Темнеющая вместе с закатом вода превратилась в черную инфернальную субстанцию. Суеверная часть души считала водоем местом противоположным понятию жизнь. Разглядывая воду, Егор заметил на самом краю поверхности что-то странное. Из-за сгущающихся сумерек и того, что все покрывало грязь, тяжело было определить, что это за предмет. Несмотря на свое помятое состояние, Егор все же решил удовлетворить любопытство. Все, что оставалось от человечества, вызывало ностальгию и, в конце концов, могло пригодиться в хозяйстве. Осторожно, не опираясь на больную руку, Егор смог спуститься к кромке воды. Предмет действительно имел человеческое происхождение. Это оказалось колесо грузовика. Егор смыл грязь. Покрышка была рваной, как будто ее трепали гигантские собаки. Обод был смят сильным ударом. Егор попробовал сдвинуть колесо, но оно не поддалось. В голову закралось подозрение, что у колеса имеется продолжение. Егор протянул руку за колесо и нащупал покореженный металл или пластик. Вот и первый настоящий сюрприз от человечества. Позабыв о боли и осторожности, Егор ступил на колесо. Опора держалась уверенно. Егор опустился на колени и прощупал все пространство вокруг, скрытое мутной водой. По ощущениям, там было мятое железо, скорее всего, кабина грузовика. Недостаток света не позволял увидеть ее очертания сквозь воду. Егор вернулся на берег и прошелся вдоль него, чтобы разглядеть остальную часть машины. Сразу за кабиной просматривался прицеп. Удивительно, что машину не разорвало на мелкие части от удара. Егору не терпелось забраться внутрь, чтобы узнать содержимое грузовика. Если бы не ночь, которая неотвратимо приближалась с каждой секундой, то Егор не удержался бы от исследования. Скрепя сердце, он отказался от этой затеи и решил продолжить путь, пока не наступит полная тьма. Заночевать там, где она его застигнет, чтобы ранним утром снова двинуться дальше. Если он рано вернется домой, то в тот же день отправится назад к этому грузовику, прихватив с собой Матвея для подстраховки. Человеческие глаза быстро привыкли к недостатку света и спокойно видели то, что в прошлой жизни было сплошной тьмой. Егор шел до тех пор, пока видел, куда поставить ногу. Он затруднялся предположить, сколько преодолел. Остановиться на ночлег решил только тогда, когда влетел в жижу, не отличив ее от камней. На ощупь нашел ровное место среди обломков, подложил руку под голову и собрался засыпать. Несмотря на усталость, сон пришел не сразу. События дня пробегали перед глазами, разнылась ушибленная рука. Егор пролежал минут 30 и никак не мог уснуть. Тело начало уставать в одном положении. Мужчина приподнялся, чтобы сменить позу. Ему вдруг показалось, что где-то вдалеке мелькнул огонек. Он смотрелся. Некоторое время было темно, и Егор уже решил, что ему показалось, но вдруг отчетливо увидел, как снова вдали загорелся огонек. Он встал, протер глаза, поморгал для верности. Огонь все еще слабо светил. Это точно не могло быть иллюзией. Кто же мог светить в темноте? Конечно же, кто-то из его семьи. Егор достал фонарик с динамо и сделал несколько движений. Лампочка слабо загорелась. Эх, была не была. Егор вновь навьючил на себя вязанку и, используя далекий огонек как ориентир, под вжиканье собственного фонарика продолжил путь. Слабый свет разгонял тьму метра на три. Этого вполне хватало для того, чтобы случайно не оступиться. Маячок приближался. Егор заметил, что огоньком машут, привлекая внимание. Один раз он потух, и Егор подумал, что уже и не загорится, но огонь снова появился, указывая путь. — Тамара! Матвей! — крикнул Егор, предполагая, что это кто-то из его семьи. — Егор! — донесся слабый голос Тамары. Егор облегченно выдохнул. Глубоко в душе он боялся, что огонь может быть каким-нибудь новым природным явлением, типа огней Святого Эльма, что с такими грозами вполне могло случиться. — Егор! — голос жены приближался. — Тамара! — отвечал Егор. Через полчаса Егор различил в отсветах огня вход в пещеру и фигуру жены возле него. Последние метры Егор преодолел как на крыльях. Как только он ступил на площадку, сразу скинул с плеч вязанку и бросился к жене. Тамара бросилась навстречу. Наобнимавшись, Тамара отстранилась и заметила, что Егор по самые уши в грязи. — Упал немного, но дрова нашел, — сказал Егор. — А мы тебе поесть оставили, — обрадовалась Тамара. — Крысятина? — На покрышках. Тамара поставила котелок на огонь. Взяла бутылку и израсходовала остатки воды на то, чтобы хоть немного ополоснуть тело Егора. Егор, не останавливаясь, пересказал все, что случилось с ним за время похода, завершив рассказом про утопленную фуру. — Интересно, что в ней? Хоть бы еда какая-нибудь, — размечталась супруга. — Завтра Матвея возьму с собой, там и проверим, что в ней. Запахло съестным. Егор потянул носом, желудок тут же отреагировал урчанием. — Все, Тамар, не могу терпеть. Давай, какое есть. Тамара сняла котелок и поставила перед мужем. Егор уплетал и хвалил. — Никогда так вкусно не ел, — сказал он, обгладывая крысиную ножку. — А на дровах все будет еще вкуснее. Теперь, когда беспокойство покинуло Егора, а ужин заставил кровь отлить от головы, он понял, насколько устал. Язык не слушался, слова путались. — Все, пошли спать. Тамара помогла мужу подняться и отвела его в пещеру. Через секунду после того, как он забрался в спальник, послышалось сопение. Тамара загасила свечу и тут же уснула. Встав раньше всех, Тамара снова разожгла костер на покрышках и поставила готовиться бульон из очередной тушки крысы. Один за другим члены семьи стали выбираться на свежий воздух. Было в этом уже что-то привычное, устоявшееся. Егор отнес вязанку в пещеру, разложил ее в тоннеле, где был сильный сквозняк. По его представлениям, высохнуть она должна дня за три. Сын и дочь обрадовались возвращению отца. Катя прижалась к его грязной майке и простояла так с минуту. Отец добродушно терпел ее порыв. Егор рассказал сыну про грузовик и о желании взять Матвея с собой. Тот с радостью согласился. Пока готовилась еда, Егор решил сделать устройство для сбора дождя и града. Он выломал капот со своего автомобиля. Удары камней здорово его измяли и пробили насквозь в нескольких местах. Он повертел железку так и сяк. Мысль, как ее приспособить для дела, не шла в голову. «Может быть, попробовать прочистить складку в горе?» — предложил Матвей идею для сбора дождевой воды. «Здесь есть такая рядом. Если очистить ее от грязи, то можно собирать воду, которая в дождь стекает с горы». «Хм!» — Егор посмотрел на пострадавший капот. «Умно, и городить ничего не надо». Егор приставил железку к груди камней, оставшихся от расчистки прохода в пещеру, и вернулся к автомобилю. Он облазил его, обнюхал, попытался заглянуть под днище. Ему хотелось понять, остался ли целым бензобак. Горючее было бы не лишним. Машина была тяжелой, и все его попытки оказались тщетными. Только по косвенным признакам Егор догадался, что бензин не вытек из бака. От обедов Егор сразу стал собираться. Он снова взял трос, топорик, клинья и бечевку. Своим женщинам он нашел работу — расчистить тот самый желоб, по которому стекала вода. По светлому времени суток дорога до машины заняла меньше часа. Егор уже увереннее двигался по еле приметным тропкам. Сына он привязал к себе тросом, и в таком тандеме они добрались до места, где из воды торчало колесо. За ночь уровень воды немного упал, и колесо виднелось полностью, и даже часть прицепа показалась над водой. «Вот, оказывается, у нас под носом лежал этот клад». Отец махнул в сторону машины. «Интересно, что у нее там внутри? Хотя бы не порожняком шла», — испугался своего предположения Матвей. «Типун тебе на язык. Я даже этот вариант не рассматриваю». Егор сделал петлю из троса вокруг пояса. Хотя, если фура действительно пустая, все, что сможем снять с нее, тоже пойдет в дело. Тут одних покрышек на сколько времени хватит. Егор стянул с себя майку и штаны, оставшись в одних трусах. Держи крепко. Я попробую встать на будку и прорубить в ней дыру, чтобы спуститься. Если машина сорвется, дергай меня изо всех сил. Хорошо, пап. Егор зашел в воду. Она была холодной, явно не для купального сезона. Вначале по колесу он забрался на кабину, представляющую собой груду искореженного металла. Егор попробовал исследовать ее. Он засунул руку в щель, нащупал, как ему показалось, сиденье и затем ухватился за что-то мягкое. Когда до него дошло, что мягкое, скорее всего, раздувшийся труп водителя или пассажира, Егор молниеносно вытащил руку. Он с суеверным страхом посмотрел на свою ладонь и несколько раз побултыхал ее в воде, словно смывая с нее следы покойника. — Что там? — с берега спросил сын. — Да так, показалось. Егор перепрыгнул на прицеп. Машина не шелохнулась. Мужчина прошел вдоль прицепа. Задняя часть была в воде на метр. Егору хотелось верить, что дверки прицепа не открылись от удара. Он набрал воздуха и нырнул. Дверки выдержали удар не полностью. Замок на цепи удержал дверь от распахивания, но нижняя часть сорвалась с петель и была вывернута наружу. К тому же Егор нащупал, что прицеп лопнул под нагрузкой, и между платформой и бортами образовалась приличная щель. Любопытство разбирало Егора. Он выплыл, снова набрал воздуха и опустился. В воде открыл глаза, чтобы разглядеть номер, написанный на дверях. Автомобиль был местным, что позволило надеяться на его относительную сохранность. Егор взобрался на прицеп, дыру он решил прорубать ближе к кабине. Металл прицепа легко поддавался лезвию топора. Дыра получилась квадратной с шириной стороны в 1 метр. Егор отогнул жестянку, пробитую частыми сквозными отверстиями. В квадратной купели вода была такой же черной, как и везде. Приступ клаустрофобии и натренированная осторожность не позволили Егору немедленно отправиться на исследование потрохов фуры. Сначала он опустил в воду руку. Она не нащупала ничего, кроме воды. Края дыры получились зазубренными. Егор немного завальцевал их обухом топора. Он сделал знак сыну, что собирается спускаться. Матвей махнул в ответ, что понял. Егор присел на край, поставил руки на противоположные стороны отверстия и опустился в воду по грудь. Ноги встали на что-то твердое. Егор попытался определить ногами предмет, на котором они стояли. Овальное и большое, но совершенно непонятное. Егор нырнул и обшарил предмет руками. Походил он на ванну, и, кажется, их было несколько штук, вставленных одна в другую и перевернутых вверх ногами. Егор вынырнул, набрал воздуха и снова погрузился в воду. Он решил немного спуститься. Судя по положению прицепа, весь груз должен был сместиться назад. Так и оказалось. Весь груз занимал пространство от пола до потолка в задней части прицепа. В основном ящики, размокшие в воде коробки. Егор вытянул один из ящиков и поднялся с ним. Матвей с интересом наблюдал за находкой. Егор прочитал этикетку. «Краны-смесители! Made in China!» — повторил он вслух надпись. «Нужны они нам?» «А поесть там ничего нет!» Матвей расстроился из-за того, что в фуре была не еда. «Да ладно тебе! Мать давно пилила меня из-за старых кранов в доме. Мечта сбылась, хоть и не совсем вовремя». «Что там еще?» — спросил Матвей. «Прямо подо мной ванны. Доставать будем?» «Тяжелые, наверное. Не допрем». «Если стальные, то допрем, а чугунные — увольте. Ладно, пойду еще разведаю». Егор снова нырнул. Как и везде, в прицепе тоже все было покрыто слоем скользкой грязи. Она мешала сразу определить, что попалось под руку. Егор пытался выдернуть какую-нибудь коробочку из общей кучи, но грязь не давала ухватиться за нее как следует. Егор потянул за коробку, которая, как ему показалось, поддалась. На самом деле коробка была картонная, она просто развалилась в руках. Егор пошарил в ее внутренностях, нащупал какие-то трубки и на остатках дыхания всплыл с ними в руках. Это оказались пластмассовые трубки, сифоны и гофра для умывальников. Егор бросил их на поверхность прицепа и глубоко вздохнул. «Ух, кажется, здесь только сантехника». Егор оттер лицо от воды. «Это самое нужное нам сейчас». «Что будем делать с ней?» — поинтересовался сын. «Поднимать, а там видно будет, куда приспособить. Ванна нам точно нужна одна. Сколько мы уже не мылись? Полмесяца? Никакой гигиены. Мать наша об унитазе новом мечтала. Глядишь, исполнится ее мечта». Егор отдышался, снял с пояса бечевку и снова нырнул. Он нащупал ванну, приподнял верхнюю и проделал верхнее сливное отверстие бечевку. Воздуха не хватило, чтобы сделать узел. Он поднялся, отдышался, снова нырнул и завязал узел. Выбравшись на поверхность, привязал конец бечевки к тросу. Ванна оказалась стальной, на ней виднелись отметины от попадания предметами, пробившими жестянку прицепа. К счастью, ни одного сквозного отверстия на ванне не было. Вот цивилизация все-таки напомнила о себе. Егор постучал кулаком по ванне. «Лучше бы это была фура со сгущенкой», — посетовал Матвей. «Или пивом. Это, поверь мне, намного веселее, чем сгущенка». Егор разрубил топориком покрышку с колеса, надел ее себе на плечи, как хомут на лошадь, взялся за ванну спереди, Матвей сзади, и пошли домой. В ванной лежали китайские краны и пластмассовые трубки. До дождя они не успели вернуться. Пришлось спрятаться под перевернутой ванной. Железо гулко передавало удары градин. «Как черепахи в панцире», — сравнил их положение Матвей. «Точно», — согласился отец.